Почему? Мы любим, но не тех. И почему не те обманывают и крутят нами, как хотят, словно глупеньких и слепеньких котят. Берут за шкирку, бросают в отворот тех, почему нас любят, но не те. А те нас никогда, возможно, не дождутся. Они не с теми, как и мы, сойдутся. И навсегда зависнут в пустоте. Мы любим, но не те. Не те обманывают и крутят нами, как хотят. Словно глупеньких и слепеньких котят. Берут за шкирку. Подворотом.